Глава 24. Мы прибыли в Булавайо ранним субботним утром. Это место меня разочаровало. Стояла жуткая жара, я возненавидела отель. К тому же сэр Юстас был, я не могу сказать иначе, чрезвычайно мрачен. Я думаю, что его больше всего волновали наши деревянные звери, особенно большой жираф. Это был огромнейший жираф с невообразимо длинной шеей, мягкими глазами и опущенным хвостом. Уже возникали распри за обладание им. Кому он принадлежал, мне или Сюзанне? Мы обе заплатили по 3 пенса за эту покупку. Сюзанна предъявила претензии из-за своего старшинства и замужнего положения. Я же настаивала на том, что первая заметила его прелесть. Между тем, я должна признать, он составлял значительную часть нашего багажа. Таскать 49 деревянных зверей из очень хрупкого дерева – довольно серьезная проблема. Двое носильщиков тащили по узлу с деревянными фигурками. Один из них сразу же уронил ношу, и у многих страусов отлетели головы. Во избежание дальнейших жертв мы с Сюзанной подхватили все, что могли. Полковник Рейс помогал, и я всучила большого жирафа сэру Юстасу. Даже праведная мисс Петтигрю не увильнула от работы. Ей достались большой гиппопотам и 2 черных воина. У меня создалось впечатление, что мисс Петтигрю меня не взлюбила. Возможно, она вообразила, что я наглая девка. Во всяком случае, она старательно избегает меня. Любопытная вещь, ее лицо кажется мне смутно знакомым. Хотя, хоть убей, не могу вспомнить, где могла ее видеть. Мы отдыхали большую часть утра, а в полдень отправились в Матопас к могиле Сесиля Ротса. Точнее говоря, мы собирались туда, но в последний момент сэр Юстас отказался от поездки. Он был в таком же плохом настроении, как в утро нашего прибытия в Кейптаун, когда он швырнул рыбу на пол, и она развалилась. Очевидно, ранние утренние приезды куда-либо дурно сказываются на его настроении. Он проклинал носильщиков, он проклинал официантов за завтраком, он проклинал всех служащих отеля. Он, несомненно, хотел бы обругать и мисс Петтигрю, которая вертелась около него с карандашом и блокнотом, но, думаю, даже сэр Юстас не осмелился бы это сделать. Слишком уж она походила на квалифицированного из романов секретаря. Я же вовремя спасла нашего дорогого жирафа. Сэр Юстас явно хотел хватить его о землю. Вернемся к нашей поездке. После того, как сэр Юстас отказался ехать, мисс Петтигрю заявила, что останется дома на случай, если она ему понадобится. В самую последнюю минуту Сюзанна прислала записку, сообщая, что у нее болит голова. Итак, полковник Рейс и я поехали вдвоем. Он странный человек. В компании это незаметно. Но когда остаешься с ним наедине, его личность, кажется, подавляет тебя. Он становится менее разговорчивым, но его молчание говорит больше, чем слова. Так было и в тот день, когда мы ехали в Матопас через мягкий желто-коричневый кустарник. Странная тишина царила вокруг. Лишь наша машина, которая, я полагаю, была первым Фордом, сотворенным человеком, ее нарушала. Обивка Форда давно превратилась в лохмотья, и хотя я ничего не понимаю в моторах, я могла догадаться, что у него внутри не все в порядке. Мало-помалу вид местности менялся. Стали появляться причудливые нагромождения камней. Я внезапно ощутила себя в первобытном мире. На какое-то мгновение неандертальцы представились мне такими же реальными, какими их воспринимал папа. Я повернулась к полковнику Рейсу. «Должно быть, когда-то здесь жили гиганты», – произнесла я мечтательно. «Их дети были такими же, как современные дети. Они играли кучками камней, что-то строили из них, потом ломали, и чем занятнее они их располагали, тем больше радости получали. Если бы мне понадобилось дать название этому месту, я бы назвала его «Страной детей гигантов». «Возможно, вы ближе к истине, чем думаете», — сказал полковник Рейс мрачно. «Простая, первобытная, большая страна. Вот что такое Африка». Я кивнула в знак согласия. «Вам нравится она, не так ли?» — спросила я. «Да, но любой человек, поживен здесь долго, становится, мягко говоря, жестоким. Он начинает слишком легко относиться к жизни и смерти».